Уотсон!» — крикнул Мэтью, чувствуя, как стучит в висках кровь. Но большая рука продолжала движение. Грейтхаус и Скелли смотрели друг на друга, схваченные тисками борьбы воль. Одна рука тянулась к ящику, другая была готова отрубить ее у запястья. Без особой спешки Грейтхаус опустил руку в ящик и коснулся монеты пальцами. Трудно было сказать, что произошло потом, потому что произошло оно с такой быстротой и яростью, что у Мэтью все слилось и размылось, как во сне, будто он зашатался от одного только запаха бренди. Он еще успел увидеть, как взметнулся зажатый в руке Скелли топор, как блеснул отсвет лампы на острие. Успел подумать, что Грейтхаузу придется пропустить следующий урок рапиры. Топор взлетел до вершины своего пути. Скелли сжал зубы, готовый обрушить его вниз, прорубая мякоть, жилы и кости. Дальше все было размыто. Лезвие топора не нанесло удара. От двери раздался звук, будто приспешники сатаны лязгают кандалами. Мэтью обернулся и увидел, как Зет раскручивает цепь, сорванную с крюка в потолочной балке. На цепи все еще болтался фонарь, когда Зет размахнулся. Описавшая круг цепь лязгнула, намоталась на поднятую руку. Лампа ударила Скелли посреди бороды с такой силой, что разлетелись стеклянные стенки. Тут же стало ясно, что живущий в лампе огонек очень даже не прочь полакомиться нью-йоркской грязью, сдобренной набранными за неделю каплями бренди. И пламя принялось пожирать бороду с жадностью уличного пса, стащившего баранью котлету. Искры взлетели роем, а Зед уперся покрепче башмаками и рывок цепи перетащил старого мерзавца через стойку так легко, как пойманного сама через борт лодки. Единственная разница, что этого сама были еще и бакенбарды. Скелли приземлился на пол, лязгнув зубами, что, возможно, даже украсило его оскал. Но и с полным кровью ртом он не выпустил топора. Зед стал подтягивать его к себе, перехватывая руками. С жутким треском на невольнике лопнул пиджак, открывая надувшиеся мышцы спины. Рывком поставив Скелли на ноги, Зед наклонился, выхватил у него топор и небрежно, как бросает камешки ребенок, всадил лезвие в ближайшую стену. «Очевидно, — подумал Мэтью, — некоторые рождаются дураками. Иначе не объяснить, почему даже после такой демонстрации силы двое рабочих набросились на Грейтхауза сзади. Они обрушили на него вихрь кулаков и взрыв проклятий, но Грейтхауз смахнул с себя противников одним презрительным пожатием плеч. Однако вместо того, чтобы вбить их в пол, как ожидал Мэтью, он попятился. Рабочие невероятным образом просчитались в оценках и бросились за ним, оскалив зубы. Пьяные глаза горели огнем. Успели они сделать шага два. И тут в лице им ударил взлетевший стол. Хруст переломанных носов нельзя было назвать совсем уж не музыкальным. Работяги рухнули, извиваясь на полу, а Мэтью вздрогнул, ощутив сзади шеи движение Зеда и совершенно не желая стоять на пути этого шторма. Скелли на полу плевался кровью и давал страшные обеты отомстить. Бейтер вжался спиной в стену и думал, как бы проскользнуть в щель. Кумпл хватанул еще глоток бренди и наблюдал всю эту суматоху сквозь щелочки глаз. А неопрятная дама, вскочив на ноги, вопила в адрес Зеда такие слова, что воздух мог бы посинеть от стыда. И в это время Грейтхаус и Мэтью увидели, как один из джентльменов в глубине зала, тот, что сделал замечание о своем оскорбленном носе, выхватил короткий клинок из висящего на стене плаща. «Если никто не собирается выставить эту черную мерзость», — провозгласил он, решительно выставив подбородок, — «то дайте мне проткнуть его насквозь». Грейтхаус отступил. Мэтью подумал, что самое время направиться в относительную безопасность улицы. Но Грейтхаус никому не предложил следовать этим путем, и на лице у него по-прежнему держалась бесящая полуулыбка. Фехтовальщик шагнул вперед, и Зед поглядел на Грейтхауза вроде бы с вопросом, как показалось Мэтью. Но о чем бы он там ни спрашивал, ответа не удостоился. Тем временем сумел встать Диппеннек, занося дубинку, дабы реализовать собственное констебльское правосудие. Но когда он нетвердым шагом двинулся в сторону Зеда, Грейтхаус схватил его за шкирку, строго сказал «нельзя» и толкнул обратно на стул. Нек не пытался больше встать, что устроило всех. Дама с душераздирающим визгом запустила в Зеда кружкой, рассчитывая вышибить ему мозги. Зед перехватил кружку в воздухе одной рукой, помедлил ровно столько, сколько нужно было для прицеливания, и метнул ее в лоб человеку с короткой шпагой. Тот свалился навзничь неподвижно, хоть сейчас в гроб. «Убивай! Убивай!» — заорал с пола Скелли, пытаясь произнести «убивают», но не имея такой возможности в связи с травмой рта. Он на четвереньках прополз мимо Зеда, вывалился в дверь на Уолл-стрит и побежал через улицу в кошачью лапу, продолжая вопить «Убивай!».